Аристарх Ридгер, новичок 4, Кубок Канады 1989, глава 1, 28 мая 1988 года, Советский Союз, Москва, Государственный комитет по физической культуре и спорту Союза СССР, заседание по итогам розыгрыша чемпионата Советского Союза по хоккею с шайбой среди команд высшей и первой лиги, а также сборных команд. Это только непосвященным кажется, что чемпионат страны заканчивается, когда на шею победителям вешают золотые медали. На самом деле это не так. Чемпионат заканчивается, когда на документах, докладах, отчетах и протоколах ставятся подписи. В случае с 42-м чемпионатом Советского Союза по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги это случилось спустя 2 недели после 5-й игры финала. Итог всего чемпионата подвел Николай Николаевич Соколов, бывший председателем Федерации хоккея СССР. Доклад Соколова был достаточно долгим, как-никак формула с плей-офф использовалась впервые, но очень содержательным, хотя и по советской традиции многословным. Таким образом, товарищи, необходимо отметить, что формула проведения чемпионата себя полностью оправдала. Игры третьего этапа чемпионата прошли в бескомпромиссной борьбе и вызвали большой зрительский интерес. Все 6 игр полуфиналов, 3 за третье место и 5 за первое, прошли со зрительскими аншлагами, а общее количество заявок только от трудовых коллектив предприятий, расположенных в городах, где проходили игры третьего этапа чемпионата, превысило номинальную вместимость дворцов спорта. Кроме того, нельзя не отметить высокую результативность как в этих играх, так и во всем чемпионате. 42 и краткое чемпионат Советского Союза стал рекордсменом как по общему числу заброшенных шайб, так и по количеству игр, где были заброшены 5 и более игр. В связи со всем вышесказанным предлагаю признать организацию 42-го чемпионата по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги удовлетворительной. Как мы все знаем по советской классике, работа правлений, комитетов и прочих советских говорили, не может быть хорошей, или не дай бог отличной, или удовлетворительной, или нет, по-другому никак, и утвердить эти результаты. Кто за товарищи, воздержавшихся или проголосовавших против не было, и сезон был официально завершен. Спасибо, товарищи. Можем приступать ко второму вопросу заседания, а именно обсуждение формулы предстоящего 43-го чемпионата Советского Союза среди команд высшей лиги. В связи с вышесказанным у Президиума Федерации хоккея уже сложилось определенное мнение, но Президиум считает нужным заслушать тренеров команд-медалистов как наиболее авторитетных экспертов. Поэтому слово предоставляется товарищу Дмитриеву Игорю Ефимовичу, старшему тренеру команды «Крылья Советов», Москва. Товарищ Дмитриев, прошу вас. Игорь Дмитриев, бывший в тот момент одним из самых авторитетных хоккейных специалистов, пользовался большим уважением среди своих коллег и к его голосу прислушивались, впрочем, как и к Владимиру Юрзинову-старшему, тренеру недавних соперников «Крыльев» по серии за третье место, и самом собой как к Тихонову, который был вообще чуть ли не главным авторитетом во всем хоккее за пределами НХЛ. На фоне этих товарищей старший тренер автомобилиста был намного менее значимой фигурой, но это в прошлом сезоне. А сейчас Асташев напротив должен был выступать последним, и его слово стало значительнее увесистей. Как-никак он тренер, открывший всему хоккейному миру главную молодую звезду, 17-летнего Александра Семенова, и выигравшего с ним все, что только возможно. Я считаю, товарищи, начал тренер «Крылышек», что эксперимент, который мы с вами поставили в прошлом сезоне, не просто удачный. Он, как уже сказал товарищ Соколов, сделал наш чемпионат намного более зрелищным. И что очень важно, если посмотреть на плотность расположения команд в верхней половине турнирной таблицы, то видно, что во втором этапе было очень мало проходных матчей. Целая группа команд до последнего тура сохраняла шансы на четвертое место и попадание в полуфинал. И мне как тренеру и неравнодушному к хоккею человеку представляется правильным проведение и следующего чемпионата по этой формуле. Если мы откатимся к формуле чемпионата сезона 1986-1987, то болельщики наверняка будут недовольны, и мы все это почувствуем. Посещаемость так уж точно снизится, особенно если чемпион определится заранее. Правильно я понимаю, что ваши слова означают то, что вы лично за повторение опыта чемпионата 1987-1988, уточнил Соколов. Да, именно так, спасибо. Товарищ Тихонов, Виктор Васильевич, вам слово. А я против. И вот почему. Товарищ Дмитриев совершенно прав. И интерес к чемпионату, и накал борьбы в этом сезоне были выше, чем, например, в прошлом. Но, Не надо забывать, что прошедший сезон был олимпийским и чемпионат мира не проводился. Следующий сезон не такой, и уже 15 апреля стартует чемпионат мира в Стокгольме. У нас просто не будет времени на проведение турнира в те же сроки. Подождите, Виктор Васильевич, сказал Соколов. Тихонов поморщился, он не любил, когда его перебивали. Вы не забыли про паузу на подготовку и проведение Олимпийских игр? Если учитывать это, то мы укладываемся по срокам. Верно, вот только если мы не вернемся к формуле 87 года, то я повезу в Стокгольм уставшую команду. А если всем известные события состоятся, то еще и без как минимум одного ключевого игрока. Думаю, не нужно пояснять, о чем я. Это действительно было не нужно. Все собравшиеся прекрасно понимали, что речь шла о Семенове и его возможном отъезде в НХЛ, учитывая то, что мне необходимы как минимум 3 недели для подготовки команды к чемпионату мира. Сезон должен быть завершен не позднее 20 марта. И это при условии сокращения высшей лиги до 10 команд. Формула розыгрыша прошедшего сезона просто не вписывается во временные рамки с 1 сентября по 20 марта. Поэтому я против плей-офф. Ваша позиция понятна, товарищ Тихонов. Соколов продолжал модерировать собрание. Спасибо. Теперь слово предоставляется товарищу Асташеву Александру Александровичу, старшему тренеру хоккейной команды «Автомобилист Свердловск». Хорошо, хоть не надо выступать с высокой трибуны, подумал Асташев, когда Соколов передал ему слово. Учитывая то, что я хочу сказать, это было бы похоже на показательную казнь. Притом меня. Он глубоко вдохнул и начал. Я как старший тренер команды победителя предыдущего первенства страны одновременно согласен и не согласен с товарищем Дмитриевым. Я считаю, что нашему чемпионату необходимы вот такие вот серии, и не только полуфинальные и финальные. Будь моя фаля, в играх на вылет участвовали бы 8 команд, а не 4. Поэтому я за плей-офф. Вся страна видела, в какой атмосфере проходили игры моей команды. Вы уж извините меня. Товарищи, я как Куркуль буду сейчас хвалить исключительно свое болото. 2 домашние игры с рижским «Динамо» и 3 с ЦСКА проходили в небывалой для нашего хоккея атмосфере, да и выездная игра в Риге тоже. А все потому, что игры имели высочайшую ценность. И кстати, товарищи, я не понимаю, почему никто не говорит про финансовую сторону. Что вы имеете в виду, товарищ Асташев? Я имею в виду вот это, товарищ Соколов. Старший тренер автомобилиста демонстративно показал всем копию контракта с канадским каналом ТСН. Если мы примем решение о 36 матчах для каждой команды на следующий сезон, то ни о каком продлении этого контракта на сезон 89-90 и речи не будет. Вы уж простите за грубость, товарищи, но никто не купит коробку конфет у продавца, который в прошлый раз подсунул вместо шоколада говно. Товарищ Асташев, повысил голос Соколов. Попрошу не выражаться. У вас все? Нет, не все. Я искренне не понимаю, почему нельзя оставить текущий вариант розыгрыша и, сократив паузы между турами, уложиться в сроки до чемпионата мира. Да и вообще, почему нам нужно заканчивать розыгрыш в середине марта? Зачем готовить сборную команду почти месяц к чемпионату мира? Да потому что против нас будут канадцы и американцы из НХЛ. Не выдержал Тихонов. Это на Олимпиаде они не могут играть, а на чемпионате мира, пожалуйста. И что? Тут же задал вопрос Асташев. «Виктор Вселич, ты почему так сильно не веришь в собственных игроков?» Тихонов, опешив, спросил со своего места. «Это почему я в них не верю?» «Да потому что регулярный сезон НХЛ проводится всегда примерно в одно и то же время, начинается в начале октября и заканчивается в конце марта, и каждая команда проводит по 80 матчей. У автомобилиста и твоего ЦСКА в прошлом сезоне было 65, и это учитывая тот факт, что мы в плей-офф играли до самого последнего момента. У игроков сборной Советского Союза в любом случае будет нагрузка меньше, почти на 20% меньше, чем у их оппонентов из Канады или США. И не забывайте, что половина игроков НХЛ будет занята в играх плей-офф. Нашей сборной будут противостоять неудачники. Мы что, слабее их?» На этот выпад Тихонов не нашел, что ответить, и в результате формула розыгрыша следующего сезона полностью повторяла предыдущую. Товарищ Соколов, конечно, устроил голосование, но оно было скорее для проформы. Сторонников плей-офф было намного больше. Скорее всего, дело было в том, что Асташев надавил на очень чувствительную точку, на финансовый вопрос. Контракт с ТСН и правда был очень важен, но никто не сказал это вслух. «Спасибо, товарищи», — сказал Соколов после голосования. «Теперь перейдем к третьему вопросу, а именно к предложениям заокеанской стороны касательно проведения следующего Кубка Канады в 1989 году и нашего участия в нем. Хочу напомнить о сроках предполагаемого турнира. Он должен пройти с 31 августа по 16 сентября 1989 года в городах Квебек, Монреаль, Торонто, Саскатун, Гамильтон, Питтсбург, Детройт и Чикаго. Товарищ Тихонов, вы старший тренер сборной, так что вам слово. С моей стороны нет никаких возражений насчет участия сборной Советского Союза. Скорее наоборот. Мы Кубок Канады выиграли всего один раз, 7 лет назад. Сейчас самое время исправить это упущение. Товарищи, прошу слова, раздался голос Виктора Ивановича Мироненко. В отчетных собраниях Федерации хоккея СССР всегда участвовали представители КСПСС и ВЛКСМ, но то, что в этот раз от комсомола присутствовал аж целый первый секретарь, стало сюрпризом для всех. Само собой, что слово Мироненко было предоставлено. Товарищ Тихонов, скажите, пожалуйста, учитывая то, какое значение имеет хоккей для простых советских граждан, вы можете гарантировать победу в этом, пока еще гипотетическом турнире? Это спорт, в нем никогда ничего нельзя гарантировать, ответил Тихонов. Я вас понимаю, но все же настаиваю на том, чтобы вы ответили определенно. Скажу так, учитывая состав сборной на последней Олимпиаде и возможность посвятить тренировочному процессу необходимое время, это очень вероятно. Спасибо большое, у меня больше нет вопросов. Все присутствующие не очень поняли, что же имел в виду Мироненко, но уточнять никто не стал. Выждав некоторое время, Соколов продолжил. Итак, товарищи, подведем итоги. Выношу на голосование вопрос об участии сборной Советского Союза на Кубке Канады 1989 года. Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. Итог голосования был встречен аплодисментами. Когда он истихли, Соколов перешел к последнему вопросу. Товарищи, мы почти закончили. Думаю, что последний пункт не займет у нас много времени. Как вы все знаете, в этом году Свердловский автомобилист будет представлять чемпионат Советского Союза в турне по Северной Америке. Оно пройдет с 1 июля по 1 августа. Товарищ Асташев, вам будет нужна помощь других команд, присутствующие здесь товарищи Тихонов, Дмитриев, Юрзинов, Моисеев, старший тренер московского «Динамо», прим автора, Цигуров, тренер «Трактора», Майоров, не люблю «Спартак», но как без него, и другие готовы оказать вам помощь в формировании состава на эту серию. Спасибо, товарищи, начал Асташев, но нам помощь не требуется. Как показал последний розыгрыш у автомобилиста, сейчас без всяких оговорок лучший состав в чемпионате Советского Союза. Усиливать нас игроками других команд – это выказывать неуважение ко всему советскому хоккею. До начала серии больше месяца. Травмированные успеют восстановиться, и мы будем готовы. Что ж, у Президиума Федерации хоккея другое мнение, но учитывая вашу работу в прошлом сезоне, мы оставляем вам, товарищ Асташев, право комплектовать состав. На этом все. Товарищи, спасибо. Официальная часть заседания была закончена, и все участники плавно переместились в банкетный зал, где, вопреки позиции товарища Горбачева, все буквально кричало о привилегиях. Копченый балык, икра, коньяк и заграничные виски, дичь и прочее. Чокаясь крепким с руководителями советского хоккея, товарищ Мироненко был доволен. Сегодня он не сказал и не предложил ничего из того, что планировал. Но он заложил фундамент, на котором очень скоро построит очень многое. В это время не только в Москве поднимали рюмки и говорили тосты. В пригороде Нижнего Тагила тоже нашлось достаточно любителей горячительного. И повод у них был намного более важным. Клавдию Семенову, маму новой суперзвезды мирового хоккея, выписали из роддома. Из-за нее и малышку Катю на даче Семеновых пил почти весь автомобилист. А ну-ка, Женя, дай-ка я посмотрю на твою красавицу, голос Кутергина, нашего капитана, заглушает почти все, даже музыку, играющую на магнитофоне Panasonic. Дачный домик у моих родителей не сказать, чтобы большой, он намного меньше, чем усадьба академика Красовского, на которой мы с Никой проводили много времени. Но все равно, он, домик, много лучше, чем соседние. И вряд ли кто-то из соседей осудил бы моих родителей. Они, соседи, скорее завидуют. Но по-доброму. Сегодня вся наша улица в садовом товариществе заствлена машинами. Волги, москвичи, жигули. Практически весь ассортимент новинок советского автопрома. Мы гуляем, откисаем после сложнейшего сезона, в котором команда прыгнула выше головы. И спасибо, что мне всего 17. При желании я могу пить как взрослый, это очень травоядное время, но в любом случае есть возможность соскочить. Был бы взрослым, не отделался бы. «Давай, давай, Женя», — повторяет Витя, вырывая меня их внутреннего монолога, «показывай дочку». Отец улыбается, он уже много выпил, даже очень, но он литейщик, а не из другого теста, градус выдает только слегка шальная улыбка. «Держи, Вить, только аккуратно». Катенька спит, папа передает запеленованную сестричку Кутергину, и тот, держа сверток как драгоценность, осторожно откидывает покрывало. Моя сестренка не спит и смотрит на Витю своими цепкими голубыми глазами-бусинками. «Ну, красотка, красотка как есть», — говорит Витя, — «и ей повезло, ничуть не похоже на нашего жонглера, он у вас, Жень, совсем не получился». Вокруг Кутергина много народа, и все взрываются смехом, шутку явно оценили. Только Нестеренко не смеется. Наш медицинский царь и бог как-то очень пристально смотрит на Катеньку, которая улыбается Кутергину. «Дай-ка мне эту красавицу», — говорит Сан Саныч. «Медицина», — возмущается Кутергин, — «ты опять беспредел творишь. Вот не дам и все. Видишь, как ей со мной хорошо». Катюша и правда улыбается капитану автомобилиста, и их чувства точно взаимны. Даже не знал, что Кутергин так любит детей. «Давай, давай», — отвечает Нестеренко. «Не все коту масленица». Виктор нехотя передает малышку нашему докторце, тот получив желаемое резко поворачивается и, кивнув маме, уходит с ней в дом, чтобы через пару минут вернуться уже без ребенка. «Саша, Женя, можно вас на пару слов?» Глава 2. «В чем дело, Сан Саныч?» — спросил отец у Нестеренко, когда мы втроем зашли в садовый домик и предусмотрительно закрыли дверь. «Мама, которая резала овощи, достаточно дефицитные по нынешней Свердловской поре свежие огурцы, помидоры и сладкий перец, с тревогой посмотрела на нас. Доктор аккуратно передал Катеньку маме и сказал: «Женя, Клава, тут такое дело, я до того, как стать спортивным врачом, был педиатром, правда, достаточно давно, но, как говорили пациенты, я был хорошим специалистом, а у хорошего специалиста есть такая вещь, как чутье, и хоть убейте, но я чувствую, что с Катей что-то не так. Не могу объяснить, но буквально чувствую». «Саныч, ну это не серьезно». «Что значит чувствую? Что ты прикажешь сказать нам, участковому педиатру, когда мы к нему придем?» «Знакомый сказал, что с ребенком что-то не так, проверьте девочку на все». «Нет, так делать не нужно. Я на следующей неделе лечу в Москву по делам команды, и там я зайду к себе в институт. Меня в первом меде хорошо знают и точно не откажут положить Катю с мамой на обследование. Если я ошибаюсь, то неделю-другую побудут на казенных харчах и все, а если нет, то там точно что-то найдут». «Ну, знаешь», — продолжал кипятиться отец, — «в нашей поликлинике у специалистов вообще не было претензий, ну кроме недоношенности, а тут ты нам предлагаешь везти дочь аж в Москву». «Женя», — вмешалась в разговор мама, — «давай послушаем Сан Саныча. Если он и вправду ошибся, то ничего страшного не случится. А представь себе, что будет, если он прав, а мы ничего не сделали». «Саша», — обратилась она ко мне, — «а ты что скажешь? То, что наш доктор жуткий перестраховщик, но при этом в чутье ему не откажешь. Я же вам рассказывал, Александр Александрович был резко против нашей гостевой игры с Ригой. Ну, когда нас отравили, если бы мы его послушали, если бы я его послушал, то не было бы этой травмы и не пришлось бы через боль играть. Так что я бы его послушал». «Ладно, ваша взяла». На следующий день Нестеренко улетел в Москву, а еще через 2 дня туда отправились и мы с мамой. Я выступил в качестве моральной поддержки. Отца тоже отпускали с завода, но он получил повышение, стал бригадиром и не просто не смог. В бригаде как раз появились 2 новых плавильщика, и за ними был нужен глаз да глаз. Советская Москва летом, и она же зимой, и тем более осенью, — это 2 разные вещи. Зимой столица — это очень угрюмый город, как и Свердловск в общем-то. А вот летом она преображается. Девчонки в платьях, зелень парков, широкие и прямые как стрела проспекты с минимумом по моим меркам машин, уют Садового кольца. Красота. Но нам было не до этого. Сразу же по прилету мы поехали на Большую Пироговскую улицу, где располагалась педиатрическая больница Московского первого меда, где нас уже ждал целый консилиум. Сразу несколько профессоров и прочих светил медицины приняли маму под белые ручки и пообещали, что Катю обследуют очень тщательно. Я же поехал к Сергею Федорову. Из всех армейцев я лучше всего общался с Эфетисовым Сларионовым. Но Сергей считает, что мой ровесник, и с ним все равно проще. Следующую неделю я регулярно навещал маму в больнице, а вечерами тусил в компании Федорова и его друзей. Развлечения у нас были достаточно простые, В основном алкоголь и девушки, коих вокруг спортсменов, особенно молодых и известных, всегда и везде вьется очень и очень много. Закончились мои московские каникулы 5 июня. Катю выписали, и можно было возвращаться в Нижний Тагил. И, к сожалению, Сан Саныч оказался прав. Нашли, правда, не то, что искали, но все равно, чутье главного врача-автомобилиста не подвело. Дефицит гормона роста, вот что нашли московские эскулапы. По словам неонатолога Кудрявцева, который вел Катю, у младенцев с гормональным фоном все очень и очень сложно, и чаще всего в столь юном возрасте трудно делать какие определенные выводы, но с Катей все было плюс-минус очевидно. Еще недавно подобный диагноз был бы приговором, притом окончательным и не подлежащим обжалованию. С подобным трудно рассчитывать на нормальную жизнь, вернее даже невозможно. Но сейчас уже есть лечение. Правда, не в СССР. У нас гормон роста, он же соматотропин, пока что производился в очень небольших количествах и по устаревшей технологии. Его получали при вскрытии из гипофиза умерших, качество полученного таким образом соматотропина было невысоким. В Германии, Великобритании и Штатах же вот уже 3 года гормон роста производили по новой технологии, рекомбинантной РНК. В Союзе на день ей тоже работали, но с отставанием. Так что советские мальчики и девочки, страдающие этим недугом, должны были получить лекарство соответствующего качества только через 3-4 года. Но Катя Семенова необычная советская девочка, а сестра знаменитого хоккеиста, который через месяц отправляется в заокеанское турне и вообще вот-вот подпишет контракт с командой США. И это значит, что у нее есть перспективы. В итоге эскулапы из первого меда составили гипотетическую схему лечения. При всей моей звездности и финансовых возможностях трудностей все равно было не избежать. Лечить сестренку будут не в Нижнем Тагиле, а в Свердловске. Там специалисты лучше, да и это ближе к Курганово. Нестеренко обещал строгий контроль над всем процессом. Лечение подразумевало каждодневные инъекции рекомбинантного гормона роста. И с точки зрения финансов было ну просто неподъемным. Недельная доза соматотропина стоила как крыло от самолета, фигурально выражаясь, а именно $250, больше 1000 в месяц. Это очень и очень много. Плюс существовали еще и другие препятствия. В Штатах препараты соматотропина являются рецептурными, нельзя просто так прийти в аптеку и купить, условно говоря, 365 ампул. Плюс таможня меня бы 100% тормознула бы. Причем дважды, сначала в США, а потом уже у нас. Помимо большого количества денег требовалось еще и большое количество бумаг и согласований. Самому мне все это было никак не осилить, поэтому пришлось подключать к этому делу тяжелую артиллерию, а именно Асташева с Нестеренко, что я и сделал, позвонив старшему тренеру автомобилиста сразу, как только узнал результаты обследования сестры и рекомендации по лечению. К чести руководства автомобилиста старший тренер прилетел буквально на следующий день, и не один, а с председателем областного спорткомитета Завьяловым. Вместе мы отправились на прием к товарищу Грамову, и через несколько дней согласования и созвонов с Миннесотой все было готово. Мой будущий клуб пообещал уладить все нюансы покупкой соматотропина, и получением разрешений на его вывоз товарищи из союзного спорткомитета гарантировали отсутствие препон со стороны советской таможни. Кроме того, что со слов того же Асташева было немыслимо в Советском Союзе, мне еще и разрешили купить валюту по официальному курсу, а именно 70 копеек за 1 доллар, и выплатили часть премиальных, фиксированную часть, за заокеанское турне. В результате у меня на руках, с учетом денег, полученных за чемпионат, к моменту было $28 000, целое состояние, которое полностью уйдет на лекарства. К слову, я когда получил на руки весь расклад, испытал огромное облегчение и поймал себя на мысли, что даже если бы у меня на носу не было бы контракта с Миннесотой, я бы все равно, не раздумывая, заплатил бы столько, сколько нужно. Вот ни на секунды не сомневаюсь в этом. Все равно нашел бы способ получить лекарство для сестры. Понятное дело, что для этого пришлось бы идти на поклон к Тихонову, но я же и так должен был стать игроком ЦСКА. Так что ничего страшного бы не случилось. Из-за всех этих хлопот, связанных с сестрой, я задержался в Москве дольше, чем планировал, да и не только я, но и Асташев. Поэтому сбор, посвященный подготовке автомобилиста к заокеанскому турне, начал Прокофьев. Впрочем, Асташев полностью доверял Виталию Георгиевичу. Мой первый тренер в «Спутнике» хорошо сработался со своим начальником в автомобилисте, и в таком деле, как это, вполне мог его на время подменить. 10 июня Асташев улетел обратно в Свердловск, я же остался, правда, всего на несколько часов. Как-никак уже завтра драфт НХЛ в Монреале, и мое личное присутствие в тамошнем Колизее было очень и очень желательным для боссов моей будущей команды. В спорткомитете меня в очередной раз проинструктировали, на сей раз, правда, не так строго, как в тот раз, когда я летал в Нью-Йорк, и 10 вечером я вместе с Колей Смирновым, одним из двух моих ангелов-хранителей в прошлой поездке, вылетел в самый крупный город канадской провинции Квебек. Часть лекарств для Кати я планировал привезти уже через несколько дней, а все остальное по возвращению из турне. Американские журналисты очень ушлые ребята. Именно они встретили меня в аэропорту Монреаля. Целых 5 акул-пера из Миннесоты буквально вцепились в меня, как только мы со Смирновым прошли паспортный контроль. При этом они еще и нахально оттеснили от меня выделенного НХЛ сотрудника, которому было поручено организовать мой трансфер в гостиницу, а оттуда уже в Колизей. Алекс, особенно надрывалась очень симпатичная блондиночка в сером брючном костюме. Ребекка Коул, Сент-Пол Пионер Пресс, Миннеаполис. Скажите пару слов для читателей нашей газеты. Сегодня у вас драфт НХЛ. Что вы чувствуете? Усталость, мисс Коул. Позади у меня очень сложный сезон, в котором я получил несколько серьезных травм и выиграл все турниры, в которых моя команда принимала участие. Плюс еще и очень долгий перелет из Москвы в Монреаль, который к тому же был еще и трудным. Над Атлантикой нас изрядно потрясло, ничего серьезно, я же летел на советском самолете, а значит, что все было безопасно, но поспать не удалось. Сейчас я приведу себя в порядок в гостинице, может быть, даже посплю, а потом поеду в Колизей. Найдите меня после церемонии, тогда и поговорим. Обязательно, Алекс, я вас найду. Блондиночка одарила меня шикарной какой-то завлекательной улыбкой и, сказав еще пару дежурных фраз для остальных журналистов, я наконец прошел к выходу из аэропорта. Я помню свой драфт. В 2026 я был выбран в первом раунде в Лос-Анджелесе. Тогда я сидел на трибунах Степлс-центра вместе с моими настоящими родителями и смотрел вниз, на 32 штаба команд НХЛ, которые до последнего момента работали, обменивали пики игроков, понижали свои выборы или наоборот повышали. Тогда я был выбран под общим 30-м номером и считался поначалу крепким середняком с перспективами подняться во второе звено. В результате я стал первым центром и капитаном, но изначально котировался пониже. Я хорошо помню, как назвали мою фамилию, как я появился на огромных экранах, установленных на арене, как обнимался с родителями и сопровождающими, и как надел на сцене джерси своей будущей команды. Сейчас все было почти точно так же, только на другом техническом уровне. Конечно, никаких онлайн-сервисов в Колизее не было и близко, но все равно, церемония драфта была обставлена в лучшем виде. Билетов в свободной продаже не было, несколько сотен журналистов получили аккредитацию, а аналитики, менеджеры и скауты команд точно так же работали. С верхотуры трибун было хорошо видно, как ведутся телефонные переговоры, бушуют споры и по всей арене туда-сюда снуют люди с записками. В Колизее делался большой хоккейный бизнес. Буквально за 10 минут до начала ко мне и Семенову подошел Фрэнк Макнамара, главный скаут Миннесоты Норд Старс. «Привет, Алекс, отлично выглядишь, мы рады, что ты смог приехать», — сказал он, лучезарно улыбаясь и протягивая руку для рукопожатия. «Мистер Феррилли поручил мне лично тебя приветствовать на церемонии. Сам он занят, сам понимаешь, у нас очень много работы, но и генеральный менеджер, и главный тренер ждут не дождутся, когда все начнется и ты наденешь джерси нашей команды. Взаимно, мистер Макнамара, я тоже очень рад здесь находиться. И у меня вопрос». «Да, конечно, приятель, задавай. Вы сказали про главного тренера. Я правильно понимаю, что это не мистер Брукс?» «Да, верно». «Черт возьми, Джо сказал мне, что ты уверен, что Херб не будет тебя тренировать еще во время нашей с тобой первой встречи. Ты молодец, парень. Новым главным тренером Миннесоты назначен Скотти Боумен. Он считает дни до начала тренировочного лагеря». «Понятно, мистер Макнамара. Рад, что не ошибся. Еще бы мне не радоваться. Скотти Боумен – это просто отличный вариант. И у меня к тебе просьба, Алекс», – сказал Макнамара после паузы. «Изначально у тебя и мистера Смирнова были эти места, но пиар-служба решила, что вас нужно пересадить. Идите за мной, парни». Ведомые Макнамарой, мы спустились на несколько ярусов ниже и подошли двум свободным местам рядом с совсем молодым парнем и, очевидно, его родителями. Слишком уж они были похожи. «Джентльмены», — сказал Макнамара, — «познакомьтесь, мы надеемся, что вы станете не только одноклубниками, но и партнерами по звену. Алекс, это Майк Мадана. Майк, это Алекс Семенов. Потом меня познакомили с родителями будущей легенды Далласа, и Макнамара убежал работать. Ну а потом началась сама церемония. После короткой вступительной части слово взял президент НХЛ Циглер. «Леди и джентльмены, право первого выбора на драфте сезона 1988-1989 предоставляется команде Миннесота Норд Старс. Господа, вам слово». Глава 3. Я думал, что уж с первым выбором Миннесота точно не будет колебаться. И раз меня познакомили с Мадана, то и со вторым тоже. Но однако за столом моей будущей команды все еще кипела достаточно бурная дискуссия. Феррилл о чем-то горячо спорил с Макнамарой, Бауманом, его седая голова была отчетливо видна и еще с несколькими людьми. «Скорее бы, ну что они тянут?» Внезапно услышал я голос Мадана. Майк бубнил как будто про себя, но я смог разобрать, о чем он говорит. «О чем ты, приятель?» – спросил я его. «Я должен быть первым номером на драфте, Алекс. Мне это очень нужно. А какая разница? Роб же уже фактически сказал, что Норд Старс выберет тебя в первом раунде, то есть либо первым, либо вторым номером. Разница есть», – горячо ответил Мадана. «Мне нужен первый номер. Я обещал Кристин, это моя девушка», – тут же пояснил он. «Она будет королевой выпускного бала, и я должен соответствовать». «Да ты и так будешь соответствовать, приятель. Вернее, это она должна постараться, чтобы соответствовать тебе. Тебя в первом раунде драфта НХЛ выберут. Ты уже, считай, миллионер. Или что?» Пришла мне в голову внезапная мысль. «Она тебе обещала продолжение выпускного бала только если тебя выберут первым номером на драфте». Пунцовая физиономия Майка была мне достойным ответом на эту догадку. «Странно, он же уже звезда, пусть и в своей западной хоккейной лиге. У него отбоя не должно быть от девушек. А поди ж ты», такая реакция на мой вопрос. Между тем менеджеры Норд Старс закончили совещаться, и на Суину вышли генеральный менеджер Джек Феррилл, главный тренер Скотти Баумен и еще несколько человек. К микрофону подошел Феррилл и после паузы сказал: «Миннесота Норд Старс выбирает под общим первым номером драфта сезона 1988-1989 Александра Семенова из Свердловского автомобилиста, СССР». Тут же Колизей взорвался аплодисментами. Я встал со своего места, помахал всем рукой, потом обнялся со Смирновым. Тот был единственным русским, с которым я мог разделить свою радость сейчас, да и вообще моим приятелем. Потом я подал руку Майку, но тот ее оттолкнул. «Ну, как хочешь, приятель. Извини, Майк», — сказал я Мадана и пошел вниз под вспышки фотоаппаратов. Оказавшись рядом со столом Миннесоты, я снял пиджак. Один из работников теперь моего нового клуба тут же подхватил его, и я поднялся на сцену. Там я по очереди пожал руки всем, начиная от Феррелла и Баумана и заканчивая пока еще неизвестными мне мужиками. Поздоровался с Циглером и надел бело-зеленое джерси со своей фамилией. Макнамара передал мне еще и бейсболку с символикой Норд Старс, и я, улыбаясь во все свои 32 зуба, спасибо стоматологам из московской ЦКБ, сфотографировался с менеджментом Миннесоты. «Алекс, я очень рад, что ты будешь частью команды, которую я буду тренировать», сказал мне Баумен, когда мы закончили фотографироваться. «У меня на тебя большие планы, и нам предстоит много работы. Я тоже очень рад с вами познакомиться, мистер Баумен, и тоже жду начала совместной работы. Правда, перед этим я и моя текущая команда одерет задницу Миннесоте во время нашего турне, ну а потом я в полном вашем распоряжении». «Слышишь, Джек», — расхохотался Баумен, — «наш новичок хочет надрать нам задницу. Скоро узнаем, кто кого», — также рассмеявшись, ответил Феррилл. «Алекс, сейчас у тебя возьмут небольшое экспресс-интервью, а потом, пожалуйста, займи свободное место за нашим столом. У нас на тебя планы на сегодняшний вечер». «Конечно, мистер Феррелл, без проблем». Я, вместе с остальными, сошел со сцены, и слово снова взял Циглер. «Леди и джентльмены, право второго выбора на драфте сезона 1988-1989 предоставляется команде Миннесота Норд Старс. Господа, вам слово». За столом Миннесоты снова закипела работа, а ко мне подошли журналист и оператор канала ТСН, который вел трансляцию на Северную Америку. Журналист представился Стеном, и мы начали экспресс-интервью. «Алекс, поздравляю тебя с первым выбором на драфте этого года. Скажи, каково быть первым советским хоккеистом, выбранным на драфте? Что ты чувствуешь?» «Стэн, я не только первый хоккеист из Советского Союза, которого выбрали на драфте, я еще и первый не канадаец или американец, выбранный под общим первым номером», — поправил я его. «А чувствую я себя прекрасно. Как и положено хоккеисту, который в первый же взрослый сезон попал в первую тройку команды высшей лиги, выиграл с ней чемпионат, попал в сборную своей страны и выиграл с ней все, что только можно, чемпионат мира, пока что молодежный и Олимпиаду. Ну и как следствие всего этого выбранным так высоко на драфте. Так что, Стэн, я чувствую себя прекрасно. Отличный ответ, Алекс. Чувствуется, что ты подготовился и как следует прорекламировал выбор своей новой команды. Скажи, а как твоя семья отнеслась к тому, что ты будешь играть в НХЛ? Вы же все-таки русские. Для мамы это было полной неожиданностью, но она даже и не думала меня отговаривать. Отец же сразу как узнал, сказал, чтобы я показал все, на что способен. А как же чиновники и ребята из КГБ? Они не вставляли палки в колеса? Нет, конечно, скорее наоборот. Без одобрения со стороны советского правительства этого перехода просто бы не было. Понятно, Алекса, спасибо. И последний вопрос, если ты не возражаешь. Без проблем. Это ведь не первая твоя поездка в Канаду или США. Ты уже был в Калгари и Нью-Йорке. Насколько у нас лучше, чем в СССР, и скоро вообще переедешь в Миннесоту? Ты рад, что уезжаешь из Советского Союза? Разница же огромная. Вот ведь козел. Зачем, спрашивается, задавать такие вопросы? Ну ладно, отвечать нужно. Стэн, я рад тому, что буду игроком команды НХЛ. Так получилось, что несмотря на то, что мне всего 17, я уже выиграл у себя в стране все, что только можно, за исключением взрослого чемпионата мира, но это не так важно. Я перехожу в North Stars не за деньгами, на самом деле тут я немного лукавлю, особенно учитывая последние новости, но это говорить не обязательно, и не ради красивой жизни. А зачем? За новым вызовом. Я просто хочу стать лучшим в истории. А этого без Кубка Стэнли и охапки индивидуальных наград в НХЛ сделать нельзя. Вы же без этого будет все равно кричать, что Уэйн Грецкий лучше, и не важно, что у меня будет 5 побед на Олимпиаде, а у Уэйна ни одной. Грубо говоря, я пришел, чтобы побить вас в вашем же собственном доме. Если бы была команда НХЛ в Москве или в Свердловске, я бы играл в ней. Это очень громкие слова для новичка, Алекс. Очень громкие. Ну что ж, будет интересно посмотреть, что у тебя из этого получится. Закончив с журналистом, я сел за стол Миннесоты. Правда, чуть в стороне от всех остальных, и мне тут же принесли стакан колы. Потягивая ледяной напиток, в Колизее было достаточно жарко и газировка была очень кстати. Я смотрел, как всю та же команда снова выходит на сцену и Феррилл подходит к микрофону. Миннесота North Stars выбирает под общим вторым номером драфта сезона 1988-1989 Майка Мадана из Prince Albert Rangers Западной хоккейной лиги. Снова аплодисменты, и вот на сцену поднимается Майк. Точно так же, как и я несколькими минутами ранее, он наживает джерси Миннесоты, принимает поздравления, а потом фотографируется. Алекс, поднимись, пожалуйста, на сцену, сказал мне какой-то помощник Феррилла. Босс хочет сделать с тобой и Майком общую фотографию. Я тут же поднялся на сцену, улыбаясь, снова подал руку Майку. Сейчас он уже не стал выделываться, пожал ее, и потом мы вместе с ним сфотографировались. Я пошел на свое место, а Майк остался на экспресс-интервью. Дойдя до своего места, я тут же мной занялась мать Майка. Сын сказал, что ты русский, сказала она, меря меня взглядом. Да, миссис Мадана, верно. Русский из Советского Союза обошел моего сына на драфте и будет играть с ним в одной команде. Последние дни наступают, не иначе. Я уверен, что если мы с Майком будем играть в одном звене, то у нас получится отличное взаимодействие. Я люблю играть на партнеров, а Майк похож на очень быстрого парня. Мы хорошо повеселимся. Я смотрел на твою игру, парень, вмешался в разговор мистер Мадана. Я даже благодаря тебе выиграл двадцатку, поставил на твой гол в матче с Канадой. Рад, что помог, мистер Мадана, улыбнулся я. Ты и правда очень хорош, такому не стыдно проиграть первый номер драфта. Только не вздумать брякнуть что-то такое при Майке, тут же огрызнулась миссис Мадана, он тебе такого не простит. У меня такое чувство, что и вы, и Майк обижены на меня за то, что это я, не он стал первым номером. Как будто я мог на это повлиять. Все вопросы не ко мне, а к менеджменту Миннесоты. Достаточно сухо ответил я, немного кривя душой. Когда Феррилл приезжал в Нижний Тагил, мой первый номер был одним из условий. Но все равно окончательное решение было за North Stars. В это время пришел Майк, его журналист ТСН расспрашивал меньше, чем меня. И вид у него был заметно повеселевший. Я подумал и решил, что глупо враждовать с будущим одноклубником из-за того, что его, а не меня, выбрали под первым номером. Сказал он, и его мать смерила сына ледяным взглядом. Видимо, она и была главным вдохновителем желания получить первый номер, вот и накрутила сына. Тем более, что номер не главное, главное место в команде и результаты. Тем более, что у меня еще будет время доказать всем, что сегодня была допущена ошибка и что я был более достоин. Увидим, я дипломатично не стал развивать эту тему, это и правда было ни к чему, но я в любом случае рад, что мы будем играть вместе. После этого, пока шел драфт, мы с Майком перебросились, дай бог, если 10 фразами. Третьим номером выбрали Линдена, против которого я играл в Москве на чемпионате мира, а четвертым Лешишина. Из интересных лично для меня игроков под общим 10 номером в Виннипег отправился Тейму Селянне. Если бы я мог выбирать за North Stars, то скорее бы выбрал Финна вторым номером, а не Мадана. Майк, безусловно, станет отличным хоккеистом и легендой своей команды, но до Тейму ему далеко. Хотя, нет, я не прав. Если бы я выбирал, то вторым номером стал бы Могильный, которого Баффало выбрал в третьем раунде. Уж с ним мы бы точно стали бы лучшей связкой всей лиги. Могильный в качестве правого крайнего подходил бы мне ну просто идеально. Всего же помимо меня и Могильного на драфте выбрали 15 хоккеистов из СССР. Из них аж троих из автомобилиста. Бякина в четвертом раунде забрали Рейнджерс. Игоря Лукиянова выбрал Ванкувера, Стаса Виноградова в самом конце. Под общим 234 номером задрафтовал Квебек. После окончания церемонии я полностью вымотанный поехал в гостиницу. Завтра нужно было встретиться с одним из помощников Феррила, с котом Брауном, который должен был помочь мне с лекарствами для коти, а еще через день у меня уже был самолет в Москву. Правда, сразу отправиться спать у меня не получилось. В холле отеля меня уже ждала давешняя журналистка. «Поздравляю с первым номером и требую интервью, тем более что ты обещал», — сказала она. «Спасибо», — ответил я. «И раз обещал, то сделаю. Только давай в моем номере». «Конечно». Глава 4. «Куришь?» — спросила меня Ребекка через пару часов. Я отрицательно мотнул головой. «Нет, я же хоккеист и вообще несовершеннолетний. Что-то ты над своим возрастом не думал, когда снимал с меня лифчик», — сказала она. Засмеялась, встала с кровати и, не смущаясь наготы, прошла к креслу, где лежала ее сумочка. Затем она достала оттуда сигареты, зажигалку и блокнот с карандашом. Закурила и совершенно естественным образом села и открыла блокнот. «Ты всерьез собралась меня интервьюировать в таком виде?» – удивился я. «Да, а что, тебя это смущает? Не то чтобы очень, просто странно, а мне нравится. Ты далеко не первый игрок North Stars, у которого я беру интервью. Вы, мальчики, становитесь очень интересными собеседниками после того, как натрахаетесь. Ну, те из вас, что не засыпают, сразу же. Интересно, значит, я твой очередной трофей, можно и так сказать. Есть у меня страсть к хоккеистам, особенно к таким красавчикам, как ты. Ну так что, приступим?» Пожалуй, это было самое странное интервью, которое я давал за две свои жизни. Особенно учитывая то, что вопросы Ребекка задавала вполне обычные, ничем не отличавшиеся от тех, что десятками задают на пресс-конференциях или в блиц-интервью. Кроме, пожалуй, личной жизни. Этому она посвятила достаточно много времени. В итоге на все про все ушло где-то часа полтора, а потом мы снова занялись более интересными вещами. Наутро она чмокнула меня в щеку и упорхнула, даже не позавтракав. Мы только и успели что обменяться телефонами. Вернее, это она дала мне свой и взяла обещание, что я позвоню, как только прилечу в Миннеаполис. Я же заказал завтрак и газеты в номер и позвонил в соседний номер Коле Смирнову. Тот постучал в дверь моего номера уже через пару минут. «Ушла твоя американка?» – спросил он с порога. Вернее, это был даже не вопрос, а скорее утверждение. Я кивнул, и Смирнов продолжил. «Ох, Сашка, Сашка, доведут тебя кабаки и бабы до цугундера. Ни одной юбки не пропускаешь. Что поделать?» – развел я руки. «Оно как-то само собой выходит. Вот что, голубчик, а перескажи-ка мне весь свой вчерашний вечер и ночь. Интимные подробности можешь опустить». «Конечно, мне они без надобности». «Да пожалуйста», — ответил я и подробно пересказал Смирнову все, о чем ты с Ребеккой разговаривали. Тот в ответ удовлетворенно кивнул. «Чокнутая искательница приключений, вот кто она такая», — подвел он итог. «Я было заподозрил, что ее тебе подложили, уж слишком она резво к тебе на шею прыгнула, но нет. Да и зачем тебя вербовать, сбегать ты не собираешься. Так что про эту дамочку я в Москве промолчу». Пока мы с ним разговаривали, принесли завтрак, я заказал сразу на двоих, хотя и был уверен, что Смирнов поел, но все равно он не отказался от хорошей такой кружки капучино и пары тостов с лососем. В Канаде, да и во всей Северной Америке с красной рыбой сейчас дела обстоят сильно лучше, чем у нас, и Коля не отказал себе в удовольствии насладиться слабосоленым лососем. Мне же достался намного более сытный завтрак из тостов, яичницы с беконом, сосисок, стакана апельсинового сока и все того же капучино. Вылет обратно у меня был назначен на вечер, и сейчас нужно было встретиться с одним из администраторов Миннесоты, забрать у него лекарства и передать деньги за них. «Жмоты какие-то», — сказал Смирнов, когда я озвучил ему планы. «Могли бы все сделать за свой счет и не требовать со своего новичка деньги. Вряд ли ты бы их разорил». «Не разорил бы, это точно», — усмехнулся я. «Может, и стоило их попытаться прогнуть в этом вопросе, а может и нет. Это хреново, когда ты сразу в глаза лезешь своему будущему работодателю, а я и так у них в долгу получается. Без помощи North Stars хрен бы так быстро получилось бы достать этот гребаный гормон роста и провести легально. Так что и на этом спасибо». «Может, ты и прав», — отозвался Смирнов и погрузился в чтение утренних квебекских газет. «Было у него такое хобби, я это еще по Нью-Йорку заметил. Когда там у тебя турне по штатам?» — спросил он, отложив газету. «Через месяц, ага, примерно», — ответил я, запивая тост капучино. «А что?» — да на рекламу наткнулся. «Канадцы уже билеты продают на матч автомобилиста с Canadiens. Угадаешь, кто на этой рекламе?» «А что тут гадать?» Взяв из рук Смирнова газету, я открыл ее на нужной странице. Там действительно красовалась моя физиономия. Притом надпись гласила, что автомобилист — это первая команда игрока НХЛ, чемпиона Олимпийских игр и звезды советской сборной Александра Семенова. Если со вторым и третьим заявлением я был полностью согласен, то с первым пока что было все не так однозначно. Драфт — это, конечно, важно, возможно, что на этом этапе он важнее всего остального, но все равно, обещать не значит жениться. Вот когда на контракте высохнут чернила, а лучше даже когда я выйду на лед в зеленом джерси, тогда да, можно будет говорить о переходе как о свершимся факте. Самой церемонии выбору команд были посвящены сразу две первые полосы газеты. Там я тоже был на первом плане. Местные журналисты проделали хорошую работу и дали мне развернутую характеристику, включающую в себя не только сухое перечисление статистических показателей и регалий, но и то, что за ними стояло. Сразу было видно, что хоккей для канадцев — это религия. Уровень аналитики был не просто высоким, а очень высоким. И это льстило, если честно. Отношение североамериканцев к любительскому спорту и европейским командам с игроками было, мягко скажем, своеобразным. Да, советская сборная и клубы сбили спесь с канадцев и с ними считались, но все равно, нет-нет, да сквозило этакое пренебрежение. Что-то из серии «ну да, вы играть умеете, но все равно не так, как мы». Да и в суперсерии мы победили, так что ваш номер второй. На секунду даже жалко стало, что я очутился здесь, а не в СССР образца 72 года. Хотя глупости это, там бы я точно взвыл от тоски. Да и про родителей с сестрой не стоит забывать, они давно стали мне родными. Кроме большой статьи про сам драфт, здесь же нашлась аналитика касательно выигравших и проигравших на этом драфте. И ее автор, неожиданно для меня, поставил под сомнение перспективы North Stars. Да, на бумаге сочетание Семенов-Мадана смотрится очень перспективно. Первый уже успел доказать свой несомненный талант и способность быть игроком, меняющим игру, а второй показывает отменные результаты в западной хоккейной лиге. Но все это не имеет пока что практической ценности для Миннесоты. Сейчас у команды есть два талантливых проспекта, которым нужно встроиться в систему команды и пройти адаптацию в НХЛ, а это само по себе сложная задача. И если с Мадана вопрос более-менее ясен, он безусловно сможет заиграть в North Stars, то Семенов остается темной лошадкой. Все-таки это две большие разницы: переходить в клуб НХЛ из минорной канадской лиги и из чемпионата СССР. За Семенова безусловно говорят его результаты, сумма хоккейных навыков вкупе с отменным английским. Но то, что он из Советского Союза, может полностью перечеркнуть его достоинства. Я вполне допускаю, что он так и не дебютирует в НХЛ. В общем, несмотря на все восторги и то, что команде из Миннеаполиса уже предрекают как минимум выход в финал конференции, у меня другое мнение. Менеджмент North Stars допустил большую ошибку на этом драфте и угробил будущие команды. Хорошая оценка, нечего сказать. И самое главное, что она очень близка к истине. Пока я не окажусь в Миннеаполисе на правах игрока с контрактом, о моих перспективах и правда нельзя рассуждать с уверенностью. Но что об этом думать сейчас? Нужно доделать все дела в Монреале и лететь домой. Но у меня это не получилось. Буквально через 20 минут в номере раздался телефонный звонок. Я взял трубку и услышал бодрый мужской голос. «Алекс, привет, это Фрэнк Макнамара. Через 10 минут за тобой заедет машина и отвезет в аэропорт. Ты летишь в Миннеаполис на пресс-конференцию и встречу с болельщиками. В Москву полетишь из Нью-Йорка, без проблем. А что с лекарствами? Об этом можешь не беспокоиться, они у нас, как и документы для таможни. Отлично, договорились». Положив трубку, я обратился к Смирнову. «Надо лететь в Миннеаполис. Хотят меня представить местной публике. Ради встречи со своей будущей звездой менеджмент North Stars расстарался. Они меньше чем за сутки подготовили арену, продали билеты и даже успели выпустить мерч. Когда я в джерси команды появился на арене, то меня встретили несколько тысяч болельщиков в точно таких же хоккейных свитерах. Ведущим этого импровизированного вечера был владелец местной сети хоккейных баров. Веселый такой мужик с окладистой бородой. Он оказался местной знаменитостью и отлично справился со своей задачей. Вопросы от журналистов оказались достаточно стерильные, за исключением уже знакомой мне Ребекки, которая снова спросила о том, есть ли у меня девушка. На мой ответ, что я еще слишком молод, чтобы думать о подобных вещах, Нет, владелец сети баров, тут же засмеялся и сказал: «Юные леди, не упустите возможность. Аликус — будущая звезда и миллионер, хоть и русский». Ответом ему стал смех как журналистов, так и собравшихся фанатов. Потом я еще познакомился и с владельцем команды, мистером Грином, который показался мне прожженным дельцом, для которого команда – это способ давить на администрацию города, не больше. Даже странно, что владельцем клуба в самом хоккейном штате США оказался не истинный фанат игры, а такой вот бизнесмен. Впрочем, учитывая то, что в начале 90-х North Stars переедет в Техас, ничего удивительного. Такое решение мог принять только человек, ставящий во главу угла деньги, а не любовь к игре или мнение фанатов. Интересно, как мой переход повлияет на судьбу команды. Если все сложится удачно, то дела-то 100% пойдет лучше. Ну а если нет, то глядишь и Миннеаполис лишится команды раньше, чем должен. Всего на общение с журналистами и фанатами у меня ушло почти 3 часа. Полноценный хоккейный матч. Под конец вечера я успел еще и познакомиться с некоторыми из моих будущих партнером, а именно с левым крайним Брайаном Беллоузом, которого сватали ко мне в тройку, и чешским защитником Франтишиком Мусилом. Он немного говорил по-русски, так что его появление было понятно. Видимо, Франтишика, для которого грядущий сезон будет уже третьим в составе North Stars, приставит ко мне в качестве дядьки-наставника. На самом деле, учитывая всю пламенную любовь, которую испытывают к нам чехи, это очень плохая идея. Но озвучивать свои мысли я не стал, еще будет время. Уже после презентации у меня состоялся еще и ужин с генеральным менеджером команды, Джеком Феррилом и Скотти Бауманом, за которым мы обсудили дальнейшие планы и мои перспективы. «Мы ждем тебя, Алекс, сразу после окончания турне твоей нынешней команды», — начал Феррил, когда с едой и светским разговором было покончено. «Как раз за это время мы утрясем все детали контракта с вашими чиновниками, и твой законный представитель его подпишет. На какой срок вы хотите подписать со мной контракт?» «Думаю, что это будет 3-летнее соглашение. Мне бы хотелось подписать контракт на год. Год – это слишком мало. Все новички у нас подписываются минимум на 2 года. В твоем случае мы считаем, что уместнее всего будет срок в 3 года. Я так не считаю. Понятно, почему вы хотите длительное соглашение. Слова о миллионном контракте – это всего лишь слова. Уверен, что вы будете настаивать на самом минимуме. Условно говоря, как раз на миллионе, из которого я буду получать половину. Плюс еще нужно вычесть налоги, как федеральные, так и штата. Итого разрекламированный вами миллион превращается в 1300, и это максимум. Тоже хорошие деньги, не спорю. Но они куда меньше того, сколько я реально стою. А после первого сезона моя реальная цена будет еще больше. Так что мне нужен годичный контракт и пересмотр условий перед сезоном 89-90. А ты не слишком многого требуешь, Алекс. Тебе всего 17, и ты даже не член нашей команды, — усмехнулся Феррил. Плюс, учитывая все обстоятельства, еще неизвестно, кто кому больше нужен. Мы тебе или ты нам. Я бы на твоем месте был бы более скромным. Я вам нужен намного больше, чем вы мне, — парировал я. Ваши намеки на ситуацию с моей сестрой, во-первых, неэтично, а во-вторых, в самом крайнем случае я достану нужные лекарства и другим путем. Или вообще подожду, пока их не начнут производить у нас. Да, это худший вариант, но он тоже есть. А вот вы, напротив, слишком многое на меня поставили. так что не думаю, что у вас сейчас есть выбор. Из тебя выйдет неплохой переговорщик, парень», — засмеялся Баумен, желая сбить накал. «Хорошо, что ты не член профсоюза. Ты был бы отличным председателем. Отличная идея. Кому как не советскому хоккеисту бороться против капиталистов?» Подхватил я разговор, переводя его в шутку. «Пожалуй, я так и сделаю». Все засмеялись, а потом Феррил продолжил. «В любом случае мы все уладим, и ты сначала примешь участие в части межсезонных игр, а потом дебютируешь в официальных матчах. А что насчет Мадана, мистер Феррил? Я правильно понимаю, что именно Майка вместе с Брайаном Беллоузом вы планируете меня свести в одном звене?» «Да, верно, Алекс. План такой, но скорее всего Майку нужно будет провести еще один сезон в Западной хоккейной лиге, ну или как минимум какую-то его часть. А вот с Брайаном мы тебя попробуем уже этим летом». «Верно», — поддакнул Баумен. «То, что я видел, а уж поверь, я просмотрел все твои игры, какие смог найти, подсказывает мне, что у вас с Беллоузом может получиться отличная связка. Будет нужен еще хороший правый крайний, но это уже моя работа». На этом ужин можно сказать, что завершился, и на следующее утро я уже вылетел в Нью-Йорк, чтобы оттуда отправиться в Москву. С лекарствами проблем действительно не было, все документы менеджеры North Stars оформили правильно. На американской таможне вопросов не возникло, как и в Шереметьево, там все заняло вообще 5 минут. Смирнов показал удостоверение, отдал бумаги, и меня практически сразу пропустили. Потом я взял такси, на котором благополучно добрался до Домодедова, и уже через 3 часа после того, как приземлился, снова был в воздухе. Ставший уже родным аэропорт Кольцово встретил меня утренней прохладой. В Свердловске только что прошел дождь, и оттуда я поехал домой. Встретил меня отец. Долго отдыхать мне не пришлось. Уже через 3 дня я был в расположении автомобилиста, который вовсю готовился к заокеанскому турне. И эта подготовка была чуть ли не серьезнее, чем ту, что я помню по прошлогоднему межсезонью. Асташев и Прокофьев гоняли игроков, многие из которых могли похвастаться самыми существенными регалиями в советском спорте просто нещадно. Но никто не жаловался. Мотивация была на высоте. Причиной этому, помимо всего прочего, были еще и деньги. На очередном собрании, которое случилось как раз в день, когда я присоединился к команде, Завьялов огласил принципы выплаты призовых. Они, призовые, будут состоять из 3 частей. Фиксированная часть, плюс деньги за победу в каждом отдельно взятом матче и по итогам всей серии. Если мы вернемся домой с отрицательным балансом побед и поражений, то денег получим существенно, в 3 раза примерно, меньше, чем если выиграем эту серию. А учитывая, что призовые в валюте, это значило очень и очень многое. Подготовка заняла почти 3 недели, и 30 июня мы вылетели в Москву, а оттуда во все тот же Монреаль. Первая игра серии с местными Canadiens была назначена на 5 июля. Глава 5. 5 июля 1988 года. Монреаль, Канада. Монреаль Форум. Первая игра серии «Автомобилист Свердловск». Клубы НХЛ. 17 959 зрителей. Все билеты проданы. Нынешние Canadiens — это, конечно, не команда времен оригинальной шестерки, но по-прежнему одна из сильнейших команд НХЛ. В прошлом сезоне Монреаль выиграл свой дивизион с очень неплохими показателями, затем прошел первый раунд, обыграв Хартфорд, и уступил будущим финалистам Кубка Стэнли Бостону. Команда очень и очень боевая. Они проводят много силовых приемов и крайне неуступчивы в обороне. Пожалуй, что оборона у Монреаля сейчас является главной линией. Именно тут играют главные звезды нынешних Canadiens. Конечно, это не Эдмонтон, с которым мы тоже играем в этой серии, но тоже очень и очень грозная сила. Этот, по сути, выставочный матч Canadiens проводит в оптимальном составе. Это было одним из требований при организации серии, и интерес публики тоже соответствующий. И как и в случае с Миннесотой, организаторы постарались и рекламировали матч через главных звезд обеих команд. На рекламных постерах красуется моя физиономия и Крис Чилиас. Именно его выбрали канадцы. Сейчас Чилиас на пике своей карьеры. 26 лет – отличный возраст для хоккеиста и считается одним из сильнейших защитников лиги. Помимо него сегодня будет играть и вторая суперзвезда Canadiens, Патрик Руа, как и Чилиас, будущий член Зала Славы и легенда. Что интересно, оба, и Чилиас, и Руа, были и есть не дураки подраться. В прошлом сезоне первый был одним из лидеров своей команды по штрафным минутам. У Чилиаса их набралось 171, и далеко не все из них он схватил за нарушения. Были там штрафы из-за драки, и много. Кроме американского защитника, был в составе наших сегодняшних соперников и еще один любитель помахать кулаками – правый крайний Крис Нилан. В прошлом сезоне он сыграл в 50 играх, набрал всего 7+5, но зато был лидером своей команды по штрафным минутам. Их у Нилана набралось аж 209. То, что у меня сегодня будет трудный вечер, стало понятно после утренней тренировки, когда нам принесли свежие газеты, в одной из которых были подробно разобраны мои подвиги в матче с канадцами на молодежном чемпионате мира. Александр Семенов, талантливый новичок и главная надежда Миннесоты Норд Старс, сегодня сыграет свой первый матч против команды НХЛ. В связи с этим вспоминаются не только его успехи и травмы, которых у молодого игрока уже достаточно много, но и история взаимоотношений с канадскими игроками.